Музыки быть не может. Я сам сегодня видел, ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Разбила ты. Лишь вчера была ты всех на свете ближе. Лишь вчера я верил, что тобою я любим. Но лишь глаза прикрою и вижу, снова вижу, как ты с другим идешь, другим. Так вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Счастлив тот не будет, кто любовь обидел, кто смеяться может так над самым дорогим. И что ни говори ты, я сам сегодня видел, ты шла с другим, ты шла с другим. Ты подарила, ты подарила.